И, разумеется, здесь был доктор Икс. Весьма полезный человек в случае какой-нибудь заварушки, потому что университетский статус официально назначил его плохим парнем. Незримый университет именно так относился к неизбежному. Примечание. Если коротко, каждый волшебник знает, что, невзирая на все усилия, кто-нибудь непременно будет удирать в потаенную пещеру и заниматься там очень странным и неприятным волшебством. Менее зрелая организация, чем незримый университет, решила бы, что подобных ренегатов непременно надлежит выслеживать и изгонять, ценой большого риска и затрат. Университет же, наоборот, дал Иксу и его адептам отдел, бюджет и карьеру, а также возможность время от времени удаляться в какую-нибудь темную пещеру и швырять огнем в нелицензированных злых волшебников. Система прекрасно работала, пока кто-нибудь не намекал, что отдел посмертных связей – это на самом деле, если хорошенько вдуматься, всего лишь вежливое обозначение некромантии. Не так ли? Поэтому доктора Икса терпели как полезного, хоть и слегка неприятного члена университетского совета. В основном потому, что ему, согласно статуту, позволялось говорить гадости, которые другим волшебникам очень хотелось бы сказать и самим. Человек в черной мантии, с хохолком на лбу, с перстнем в виде черепа и зловещим посохом, просто обязан сеять вокруг некоторую талику зла, хотя университетский статут определял приемлемое зло как небольшие неудобства, сравнимые с запутавшимися шнурками или внезапным приступом чесотки в области паха. Таким образом, соглашение было достигнуто не самое выгодное, зато в лучших традициях университета. Икс любезно занял нишу, которую в противном случае мог бы занять какой-нибудь другой волшебник, испытывающий искреннее влечение к разлагающимся трупам и хорошо вываренным черепам. Да, Икс вечно подсовывал коллегам бесплатные билеты в театр. Он был прямо-таки помешан на любительских спектаклях. Но, взвесив все варианты, волшебники дружно пришли к выводу, что это лучше, чем трупы и черепа. Для Икса толпа представляла массу возможностей, которые не стоило упускать. Во-первых, множество шнурков, которые можно было завязать хитроумным образом, а во-вторых, множество карманов. У Икса в мантии всегда лежали контрамарки на следующий спектакль. Он ведь не шарил по карманам, даже наоборот. Он рассовывал в них контрамарки. Примечание. Икс просто-напросто отказался надевать штаны. Он объявил, что ни один неуважающий себя темный маг не наденет такой заурядный предмет туалета, как штаны. Поэтому общий эффект был совершенно испорчен.